Дорогой Иисус, мы предстали сегодня пред Тобой, Иисус Господи. Помоги, Боже, нам вести нашу дальнейшую жизнь правильно, Иисус Боже. Как Ты нас учишь, Иисус Господи, как нас родители научили, Иисус. Тебе, Боже, благодарю за родителей, Иисус Господи, Боже, что они вырастили меня христианкой, Иисус. Что всю жизнь, Иисус Боже, служила Тебе, Иисус Господи. Помоги мне, Боже, до конца идти правильно, Иисус. Благодарю и за Васиных родителей, Иисус Господи, Боже. Пускай, Иисус Господи, Боже, все будет Твоей волей, Иисус Господи, в нашей семье, Иисус. Дай мне, Боже, быть хорошей женой, Иисус Господи, Боже, любить мужа Твоего, Иисус. Благослови, Иисус Господи, Боже, нас, Иисус. А Тебе, Боже, славлю, Боже, и благодарю. Пусть Твое имя будет прославлено и возвеличено, Иисус. Аминь.